Глава 8. Ирма погрузилась в молчание. Даже Кий чуть не выскользнул. «Не понимаю», — наконец сказала она. Ванзаров поклонился. «Все, что пожелаете, фрейлин». «Для чего Аглае понадобилось убивать всех? Где же тут ваша хваленая логика?» «Представьте, что на бильярдном столе», — Родион услужливо показал на шары, — «одновременно играется 5 партий. Не впятером, а именно 5 одновременно». «Такое невозможно!» «В русской пирамиде, безусловно. Но в жизни все возможно. Давайте считать. Первую партию играл Нил, чтобы позлить матушку. Нести ярмо родительской любви — это тяжкий крест. Вот он и не выдержал. Вторую — барышни. Ненавидели Бородина, но играли за его деньги. Третью составила лично Варвара. Четвертую наверняка Аглая. Делала, что могла, сверх сил. Старалась спасти всех. Бородина от его же детей — Липу и Варвару от него. Она все знала и пыталась, не говоря никому, всех защитить и победить Рок. Заодно собирала под крыло отпрысков Бородина. Думаю, Тонька и Арест тоже были от Нила. Иначе зачем держать в доме таких нерадивых слуг? Самая верная и добрая женщина, каких встречал. Ну, кроме моей матушки. Разыгрывала... Передо мной деревенскую бабу, сама же умна и начитана, у нее был актерский талант, излишний для такого дела. Меня решила наивно отпугнуть, чтобы не докопался до тайны ее обожаемого Нилушки. Между нами редкостного мерзавца под маской чемпиона. Пытался врать, что хотел искупить вину за разврат несовершеннолетних, при этом продолжал ездить Кардашевой. Не заслужил он любовь такой женщины, как Аглая, не заслужил ее жертвы. Но что поделать? Аглая дурацкие письма посылала, а вот Липа действовала куда проще. Наняла убийцу, чтобы отомстить за разрушенную мечту. Скажу больше, под маской злобной старухи скрывалось любящее, преданное и самое честное сердце. «И ради своей любви столько их несчастных сгубило?» Родион хоть улыбнулся во все усы, но улыбка вышла печальной. «А разве я сказал такое?» —